Домбровица. У Ланы нашли какой-то секрет расположить к себе старого графа П.А.Е.А. А особливо жену его, до такой степени милостиво, что так же долго и шумно веселятся в доме его, как будто у кого-нибудь из равных себе молодых шалунов. Нет уже и в помине раннего ужина в 8 часов. Напротив, это время, кажется, никогда уже не настает в сутках, проходящих в доме графа. По крайности, на часах мы уже не видим стрелки на числе 8, но прямо от 6 или 7 с половиной она перескакивает к 10, но не прежде, как в самом деле будет уже 12. Иногда граф удивляется странному ходу своих часов, но графиня даже и не замечает этого. Из всего общества нашего веселее всех она сама. Я также ревностно посещаю графские балы и также ревностно танцую, как и мои новые товарищи. Хотя в последнем находят меня очень застенчивым, особливо дамы очень неохотно идут со мною, потому что от той минуты, в которую пара моя подаст мне руку, и до конца кадрили или котельона, ей должно, как ученику Пифагора, осудить себя на молчании, потому что я никогда ни слова не говорю ни с одной из них. И если моя дама, конечно, для удостоверения, не лишена ли я способности говорить, зачинает сама, то я отвечаю как могу короче и по большей части одними «да» и «нет». Я никак не могу понять, отчего полковник наш при разводе нисколько не похож на то, чем он бывает поутру у себя в комнате. Вчера я пришла к нему часу в 10 рапортовать о исправности караулов и чуть было не спросила его самого, встал ли полковник. Дома ему 40 лет, перед разводом 25. Дома, и именно поутру он пожилой мужчина, но когда совсем оденется, это молодой красавец, от которого ни одна голова кружится и мечтает. Старшему Торнези вздумалось очень неудачно пошутить. Мы поехали в Стрельск, по обыкновению, на плетеной бричке, трое. Ямщик у нас был мальчик лет 14, робкий, худой, больной и, как видно, очень запуганный. При всяком повышении голоса кого-нибудь из нас он приметно вздрагивал. Я одна только обращала на это внимание, и чтоб сколько-нибудь ободрить его, спросила, умеет ли он хорошо править. В ответ на это он ударил длинную хворостиную лошадей своих, которые, однако ж, не прибавили шагу. «За что же ты бьешь их? Ведь они хорошо бегут». Другой удар и робкий взгляд были ответом. Лучше замолчать. Он, видно, не понимает. Между тем мы подъехали к крутому спуску на поёмные луга. Лошади наши были не взнузданы, а пристяжные и не обвожжены. Я советовала выйти. «Напротив», — отвечал Торнези, — «мы тут лихо отхватаем». «Послушай, мальчик, видишь ты этот камень, что лежит на дороге?» «Вижу». «Но усмотри же, правь так, чтоб ты непременно попал на него колесом». «Чую, пани». И с этим словом ударил лошадей изо всей силы своей хворостиной и точно наскакал прямо колесом на камень. От сильного толчка бричка полетела в сторону, а мы были разбросаны по дороге в весьма картинных положениях. Особливо изобретатели этой потехи, старший Торнези, по какому-то чуду долей нас оставался на воздухе, далее упал и больнее ушибся. Безответному вознице нашему не сделалось никакого вреда, чему я была очень рада. «Возможно ли, какой дурак?» — говорил Торнези, подходя к бричке, которую мы должны были подымать. Мальчик наш не имел силы для этого подвига. «Думал ли я, что он шутку мою сочтет за приказание и переломает нам ребра?» Нельзя ненаказанно оскорблять самолюбие людей. И как справедливо эта пословица, что правда глаза колет. Всякую насмешку, какую угодно язвительную, Люди прощают, если она несправедлива. Но если внутреннее чувство говорит им, что их скопировали удачно, тогда нет непримиримее врага, как справедливо осмеянный человек. Недели две тому назад, в одно скучное и жаркое после обеда, вздумалось мне от совершенного уже безделья декламировать Жуковского Людмилу. Старший офицер, который лег было спать за перегородкой, но, видно, еще не заснул, отозвался вдруг. «Сейчас видно, что эта баба сочинила». Но что бы мне отвечать ему не вдруг? Так нет, я тотчас сказала, что он не может судить о том, чего не разумеет. А как это была неоспоримая истина, потому что доблестный улан был небольшой грамотей, то ответ мой, заставив его замолчать, сделал, однако ж, из доброго товарища прочного врага, который никогда не пропускает случая дать мне это почувствовать. Взыскания его по службе слишком пристрастны, что иногда выводит меня из терпения, и когда я говорю ему, что такой вздор, о котором он столько распространяется, мог бы быть сказан в двух словах и не так жестко, то он отвечает: «В этом позвольте уже мне разуметь более вас». Вечером рассказывала мне молодая госпожа Вырва, что в Амутистой речке, протекающей близ Домбровицы, поймали неводом черта. Куда ж девали этот богатый улов? Бросили опять в реку. Вы верите этому? Отчасти. Как отчасти? Что вы хотите сказать? Что вытащили из реки хоть и не совсем черта, но что-нибудь очень похожее на него. Да что ж может быть в наших реках, похожее на этого обитателя мрака? Дело другое в море. Там много чудовищ, которых простой народ не имеет понятия. Так, если б одно из них по какому-нибудь чуду завелось в нашей речке и было вытащено, тогда можно поверить сходству его с сатаною. Но как этого нет, так я не понимаю, отчего такой странный слух. Не чурбан ли какой, облиплый илом, выставился из невода? Они от страха не рассмотрели? Нет, это было нечто живое, и когда ему дали свободу, то оно бросилось в воду и ушло на дно. Вы, кажется, хотите напугать меня. Вас? Напугать улана? Вот забавно. Неужели вы способны испугаться? Да и к тому же, что вам за дело до сатаны? Я думаю, у вас нет с ним никаких сношений. Теперь нет, но могут быть. Право? Ах, как это любопытно! Нельзя ли растолковать эту загадку? Какая тут загадка? Тут просто беда, ведь вы говорите, что злой дух вытащен был из нашей речки и опять в нее брошен. Да, но что ж из этого? А вот что. В этой речке я всякую ночь купаюсь ровно в 12 часов. Какой вздор! Зачем непременно в 12? В этот страшный час владычества духов, мертвецов и привидений. Шутите, шутите. А 12 часов ночи имеют свои привилегии, которых никак нельзя отвергать. Например? Например, лев рыкает ровно в 12 часов ночи, собака воет, петух поет. В это же время страшный сон видится, сердце ноет. Грустно припоминается потеря невозвратимого друга, отца, чего-нибудь еще более милого, чем друг и отец. И все это непременно в полночь. Хоть посмотрите тогда на часы, когда это случается с вами. А кстати, и срок близко. Я указала вырвой на часы. Стрелка была на 10 минутах 12. «Простите, оставляю вам свободу для испытаний». «Вы домой?» «Нет, в реку». «Шутите? К чему так поздно?» «Раньше нельзя. Днем полон берег людей, вечером то на службе, то у вас. Одна полночь моя». «Смотрите, однако ж, будьте осторожны. Оставив все вздорные слухи, легко может быть что-нибудь опасное в этой реке, исполненной омутов. Советовала б не искушать». «Кого? Вы верно хотели сказать «не испугать»? Не опасайтесь. Не испугаю и не испугаюсь. В омутах нашей речки обитают одни только раки и караси. Окончая это пустословие, я в самом деле пошла купаться. В целой Домбровице отзывались одни только сигналы часовых. Остальное все было погружено во сне. Ночь была темная и тихая. Я сбежала на берег, разделась и вошла в воду, ни о чем так мало не думая, как о страшилище, вытащенном рыбаками, и вовсе не ожидая, чтобы оно пришлось делать мне компанию вместе купаться. Противоположный берег хотя был близок, но как было очень темно, то его и не видно. Но слышу я, однако ж, что-то бросилось с него в воду и прямо против меня. А как вода все-таки имела какой-то отблеск, то мне и видно было, что существо, прыгнувшее в воду, плыло прямо ко мне, что оно было черно и космато, но не слишком велико. Впрочем, огромность его могла скрываться в воде. Оно плыло быстро, сильно рассекало воду и еще сильнее пыхтело. Я рассудила посторониться, чтобы неведомое животное могло беспрепятственно выйти на берег. Итак, приняв в сторону шага на три, я имела удовольствие видеть, что на берег выскочила свинья и бросилась бежать со всех ног, верно испугавшись моей головы, которая одна только виднелась поверх воды. На другой день, тотчас после развода, я пошла к Вырвой рассказать, как неблагородно превратился Лукавый. Она много смеялась, и мы согласились с нею, что всем чудесностям служат основою почти всегда похожие на этот случай. Например, если бы вместо меня вчера купался суеверный крестьянин или солдат и был свидетелем этой очень естественной переправы нечистого животного, кто б его уверил тогда, что это не сам Люцифер собственную особою изволит переплывать реку?